К нам даже пристроилась незнакомая женщина, чтобы меня послушать. Я перед фотографией Станиславского в роли Астрова рассказывал о том, как Станиславский болел долгое время и не выходил на сцену. И как спустя полгода снова вышел в роли Астрова. Публика устроила ему овацию, когда открылся занавес. Станиславский ждал, что все это быстро кончится, и сохранял на лице нужные пароли и выражения, но аплодисменты не стихали. И тогда ему пришлось все-таки встать и подойти к рампе, чтобы поклониться. Овация, конечно, только усилилась, и Станиславский кивком головы попросил, чтобы занавес закрыли. Когда он немного пришел в себя, занавес снова раздвинулся, и все, наконец, услышали его знакомый и ласковый голос. «Все это я читал, или кто-то мне рассказывал это, но я все же не могу до конца представить себе, как Станиславский играл Астрова, или Сатина, или Вершинина. Я даже, кажется, легче могу себе представить Щепкина в какой-либо роли, хотя это было на 100 лет раньше, чем Станиславского, потому что тут было что-то такое, что ни под какую рубрику не подходит. Великих актеров много, но он был олицетворением самого серьезного в театральном искусстве переворота. К тому же его индивидуальность настолько необычна, что вообразить себе все это до конца невозможно. Надо бы видеть». Если великие люди воскресали бы, и можно было бы посмотреть, как играет Мочалов или Щепкин или Станиславский, то я, пожалуй, никого так не хотел бы увидеть, как его. Посмотреть бы, как он играет Астрова или Ракитина. Теперь, к сожалению, мало таких актеров, которые служат примером. Когда Ефремов был актером-современник, он долгое время оставался хорошим примером для тех, кому было столько же лет, как ему. Но он, вероятно, также отличался от Станиславского, как современник от старого МХАТа. Там была простота при величайшем аристократизме. Мы теперь такой простоты не знаем. То была, вероятно, очень высокая простота, простота настоящей поэзии. Мы чаще всего встречаемся с крайностями. Или очень важный и напыщенный, или такой уж простой, что не отличишь от того, кто работает в театральном гардеробе. А про Станиславского говорили, что когда он входил, то человек, с ним ранее не встречавшийся, терялся от его величия. Вам навстречу шел огромный красавец. Это подавляло. Но только в первые несколько секунд, потому что когда Станиславский заговаривал, то вы тут же понимали, что он добр и ласков, и расположен к вам. Это был изящный, простой, добрый великан. Теперь на меня производит, наверное, такое же впечатление Феллини. И тут я отвлекусь. Потому что, когда доходишь до Феллини, невозможно не отвлечься хотя бы на секунду. И я уверен, что это не повредит Станиславскому. В его фильме «Клоуны» можно за ним самим долго наблюдать, за его грузноватой высокой фигурой и добрым крупным лицом. Мне интересно, какая на его голове шляпа, и как он носит плащ, и как спокойно всем распоряжается. Мне кажется, что даже если бы я не знал, что это Феллини, этот человек приковал бы мое внимание. А в одной книге была замечательная фотография, где Феллини показывает мизансцену Марчелло Мастрояни. Он в песке на коленях с протянутыми вперед руками. В фильме «Сладкая жизнь» есть такой эпизод. И Марчелло Мастрояни прекрасно это играет. Но когда смотришь, как показывает Феллини, то это кажется несоизмеримо мощнее. Вот бы посмотреть, как показывал Станиславский. Об этом много написано, рассказано, но поглядеть бы. Многие запомнили его лишь ученым, старцем, репетирующим за столом по своей системе.